Вечер 2 июля 2019 года. Спальный микрорайон Хортицкого района в Запорожье. Обычный ритм жизни двора на улице Лахтинской нарушает нечеловеческий крик. Спустя мгновение окна многоэтажек озаряет неестественно яркая объемная вспышка. Посреди двора горит живой человек. На улицу выбегают жители соседних подъездов. Люди несут одеяло, пледы и ведра с водой. Соседи пытаются сбить высокое пламя, накрывают горящее тело тканью, заливают жидкостью. Те, кто не успел спуститься или побоялся подойти, снимают происходящее на камеры мобильных телефонов с балконов. В воздухе висит плотный, резкий запах бензина. Когда огонь удается погасить, на асфальте остается лежать черная, практически обугленная фигура. Кожа и одежда сплавились в единую массу. Сквозь крики толпы и шум улицы прорываются только тихие, глухие стоны. В центре этого хаоса, всего в нескольких метрах от лежащего тела, на земле сидит молодой мужчина. Вокруг него бегают люди, кричат, звонят в экстренные службы, но он остается неподвижным. Человек не пытается скрыться, не зовет на помощь и не смотрит на толпу. Он оцепенело разглядывает свои обожженные руки. Спустя несколько минут во двор на улице Лахтинской въезжают патрульные машины и карета скорой помощи. Врачи, пробившись сквозь толпу шокированных соседей, приступают к первичному осмотру пострадавшей. Медики констатируют критическое состояние. На асфальте лежит девушка, но визуально опознать ее практически невозможно. Огонь уничтожил одежду, синтетическая ткань буквально сплавилась с кожей. Врачи фиксируют ожоги 90% поверхности тела. Поражены голова, туловище, руки и ноги. Нетронутыми огнем остались только ступни. Несмотря на чудовищные повреждения, пострадавшая все еще жива и находится в сознании, вопреки сильнейшему болевому шоку. Бригада принимает решение о немедленной госпитализации. Счет идет не на часы, а на минуты. Полицейские отцепляют место происшествия лентой, оттесняя жителей к подъездам. В воздухе стоит устойчивый, резкий запах горюче-смазочных материалов. Следственная группа начинает осмотр периметра. Главная улика находится прямо здесь, на асфальте. Это пластиковая емкость с остатками жидкости. Характерный запах из горлышка не оставляет сомнений. Внутри был бензин. Внимание патрульных переключается на мужчину, сидящего неподалеку. Это 28-летний Виталий Чайковский. Он не скрылся с места преступления и не оказывает сопротивления при задержании. При первичном осмотре у него обнаруживают ожоги кистей рук, но эти травмы медики оценивают как незначительные. В госпитализации задержанный не нуждается. Обстановка во дворе накаляется. Соседи, ставшие свидетелями превращения человека в факел, настроены агрессивно. Чтобы не допустить самосуда со стороны разъяренной толпы, полицейские оперативно сажают Чайковского в служебный автомобиль. Его доставляют в районный отдел для допроса и оформления задержания. Личность жертвы устанавливают быстро. Пострадавшая – 22-летняя Анастасия Ковалева, сожительница задержанного. Именно ее врачи везут в реанимацию, давая крайне осторожные, пессимистичные прогнозы. Для следствия картина на месте преступления выглядит однозначной, но мотивы и обстоятельства, приведшие к покупке канистры с бензином, еще предстоит выяснить. Машина скорой помощи доставила пострадавшую в приемное отделение 5-й городской больницы Запорожья. Дежурная бригада врачей ожогового центра провела экстренный осмотр. Медицинское заключение звучало как приговор. Огонь повредил 90% поверхности тела. Подавляющая часть ожогов относилась к глубоким степеням – 3-й и 4-й. В местах наибольшего термического воздействия ткани были уничтожены вплоть до мышц и костей. Специалисты дали сухой прогноз. С подобными травмами пациент обычно живет не более суток. Шансы на выживание стремились к статистической погрешности. Кристина, мать Анастасии, в момент трагедии находилась на заработках в Польше. Получив телефонный звонок с сообщением о случившемся, она ближайшим рейсом вылетела в Украину. Дорога заняла несколько часов. Из аэропорта женщина сразу направилась в клинику. Сотрудники реанимации, учитывая тяжесть состояния пациентки, разрешили матери войти в палату интенсивной терапии. На больничной койке лежало тело, в котором невозможно было узнать 22-летнюю девушку. Из-за чудовищного отека тканей голова Анастасии увеличилась в объеме в несколько раз, приняв форму, которую Кристина позже опишет как футбольный мяч. Кожный покров отсутствовал, тело было черным, напоминая уголь. Визуальный осмотр показал, что нетронутыми огнем остались только ступни. Остальная поверхность представляла собой сплошную рану. Вопреки тяжести повреждений, Анастасия все еще находилась в сознании. Болевой шок временно блокировал ощущения, создав короткое окно ясности. Следователь воспользовался этим моментом. Необходимо было немедленно зафиксировать показания, пока пострадавшая могла говорить. Полицейский задал прямой вопрос о личности нападавшего. Анастасия, превозмогая нарастающий отек гортани, четко назвала имя. Это сделал Виталик. Она подтвердила версию следствия об умышленном характере действий. По словам Анастасии, Виталий облил ее горючей жидкостью прицельно. Никакой случайности или неосторожности в момент воспламенения не было. Эти слова стали последними, которые Анастасия произнесла самостоятельно. Ресурсы организма были исчерпаны. Врачи понимали, что болевой порог скоро станет несовместим с жизнью и приняли решение о введении пациентки в состояние искусственной комы. Анастасию погрузили в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Начался отсчет первых суток борьбы за жизнь. Пока врачи в реанимации боролись с последствиями термического ожога, аккаунты Анастасии в социальных сетях продолжали транслировать совершенно иную реальность. Для внешнего наблюдателя, листающего ленту новостей, жизнь девушки выглядела эталоном успеха и романтической идиллии. Цифровой архив отношений, который она тщательно вела, не содержал ни намека на физическое насилие или угрозы, ставшие причиной госпитализации. Витрина их совместной жизни с Виталием была выстроена безупречно. На фотографиях, опубликованных за последние месяцы, регулярно появлялись атрибуты красивой жизни. Подписчики видели огромные букеты роз. Анастасия демонстрировала подарки, золотые украшения и новый iPhone последней модели. Эти снимки создавали четкий образ Виталия как щедрого и заботливого партнера, готового тратить крупные суммы на возлюбленную. Особое место в этой хронике занимала фотография с кольцом. Публикация недвусмысленно указывала на серьезность намерений пары. Виталий позиционировался в публичном поле не просто как временный бойфренд, а как будущий муж. Комментарии под постами были заполнены поздравлениями и восхищением большой любовью. Виртуальные друзья и знакомые наблюдали за развитием сюжета, который должен был привести к свадьбе, а не к ожоговому центру. Однако среди глянцевых снимков и признания в любви осталась одна запись, смысл которой кардинально изменился после событий 2 июля. За неделю до трагедии, 25 июня, Анастасия опубликовала пост со странным текстом. Под очередным фото она оставила подпись: «Если бы ревность могла гореть, я бы сожгла планету». В момент публикации эта фраза осталась практически незамеченной или была воспринята аудиторией как красивая метафора, фигура речи, призванная подчеркнуть страсть в отношениях. Никто из подписчиков не увидел в этих словах предупреждения, но в контексте протоколов осмотра места происшествия и показаний потерпевшей текст от 25 июня перестал быть просто статусом в соцсети. То, что неделю назад Анастасия сформулировала как абстрактный образ, Виталий воплотил в реальность с пугающей буквальностью. За глянцевым фасадом социальных сетей скрывалась биография человека, которая мало вязалась с образом успешного жениха. Виталию было 28 лет, и он официально нигде не работал. Финансовая база для красивой жизни, которую пара транслировала в интернете, полностью обеспечивалась его родителями. Мужчина жил за их счет, имея за плечами развод и ребенка от первого брака, воспитанием которого он практически не занимался. Дорогие подарки, включая последний iPhone и золотые украшения, покупались не на заработанные им деньги, а на родительские средства. Щедрость Виталия имела обратную сторону, которую знали только самые близкие. Инвестиции в подарки конвертировались в право на тотальный контроль. Сразу после начала совместной жизни он потребовал, чтобы Анастасия уволилась с работы. Виталий мотивировал это тем, что мужчина должен обеспечивать семью самостоятельно. Оставшись без собственного источника дохода, 22-летняя девушка оказалась в полной финансовой зависимости. Вслед за карьерой под запрет попало личное общение. Круг контактов Анастасии начал стремительно сужаться. Виталий выступал против ее встреч с подругами, требуя постоянного присутствия дома. Карина, близкая подруга Анастасии, позже расскажет следствию, что они практически перестали видеться. Виталий методично изолировал партнершу от внешнего мира, превращая квартиру в единственный доступный ей маршрут. Любая попытка выйти за пределы установленного регламента приводила к скандалам. Агрессия в этой паре проявлялась задолго до событий 2 июля. Кристина, мать Анастасии, сообщила следователям о конкретном эпизоде физической угрозы, который произошел ранее. В ходе одной из ссор Виталий схватил кухонный нож и гонялся за девушкой по квартире. Тогда Анастасии удалось избежать травм. Она не стала обращаться в полицию, списав поведение сожителя на вспыльчивый характер. Окружение видело только верхушку айсберга, цветы и улыбки на фотографиях, в то время как внутри отношений сформировалась жесткая система подавления, где любой конфликт мог перерасти в насилие. Неработающий, живущий на иждивении родителей мужчина компенсировал социальную несостоятельность абсолютной властью над своей женщиной. Вторник, 2 июля, начался для пары в разных локациях. Этот день, ставший последним в истории их отношений, разделил Анастасию и Виталия не только территориально, но и по сценарию времяпрепровождения. Девушка отправилась на городской пляж в компании своей подруги Светы, чтобы провести жаркий день у воды. Виталий выбрал иной маршрут. Свидетели и данные чеков подтверждают, что он остался в городе и направился в парк. Там Виталий провел несколько часов, систематически употребляя алкоголь. Следствие установило, что в тот день он смешивал пиво с коньяком. Физическое расстояние не ослабило цифровой контроль. Биллинг мобильного телефона Анастасии зафиксировал непрерывный поток входящих сообщений и звонков. Виталий, находясь под воздействием спиртного, требовал постоянного отчета о действиях партнерши. Тональность переписки, сохраненной на серверах, говорит о том, что мужчина искал повод для конфликта, обвиняя девушку в обмане. Дистанционная ссора набирала обороты с каждым часом. В попытке погасить агрессию и доказать правдивость своих слов, Анастасия использовала камеру смартфона. Она сделала фотографию панорамы пляжа и отправила снимок Виталию. На кадре было видно, что берег практически пуст, а рядом с ней нет никаких посторонних мужчин. Это было документальное подтверждение ее верности. Но визуальный аргумент не сработал. Виталий проигнорировал факты, продолжая накручивать ситуацию через мессенджер. К вечеру локации объединились. Анастасия вернулась в съемную квартиру, где ее уже ждал Виталий. Состояние алкогольного опьянения мужчины и накопленное за день напряжение в переписке трансформировались в прямой конфликт. Разговор в стенах дома был коротким. Анастасия, уставшая от тотального контроля и беспочвенных обвинений, приняла решение, которое назревало месяцами. Она отказалась продолжать диалог в привычном русле оправданий. Девушка поставила точку в отношениях, озвучив жесткий ультиматум. Анастасия прямо сказала Виталию: «Собирай вещи». Это не было предложением обсудить проблемы или взять паузу. Она выгоняла его из дома. Мужчина не стал применять физическую силу в ответ на эти слова. Он действительно начал сборы. Через некоторое время Виталий взял свои сумки и покинул пределы квартиры, выйдя на лестничную площадку. Дверь за ним закрылась. На тот момент ситуация выглядела как финальный аккорд бытовой драмы, завершившийся разрывом. Виталий вышел из подъезда с сумками в руках. Согласно стандартной логике бытового разрыва, следующим шагом должен быть стать вызов такси или звонок родителям с просьбой забрать его. Однако мужчина выбрал иной вектор движения. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, что он не направился на остановку общественного транспорта. Вместо этого Виталий пошел в сторону ближайшей автозаправочной станции. На территорию АЗС он пришел пешком, у него не было автомобиля, требующего заправки, и он не покупал топливо для технических нужд. Виталий подошел к колонке и наполнил бензином пластиковую емкость. Чек зафиксировал покупку 2 литров горючего. Это действие стало поворотным моментом для следствия. С юридической точки зрения, именно здесь заканчивается история о спонтанной ссоре и начинается хроника спланированного преступления. Покупка бензина перевела конфликт из эмоциональной плоскости в стадию подготовки к убийству. Весь маршрут занял около 40 минут. В криминалистике этот временной отрезок имеет критическое значение. Состояние аффекта – это кратковременная вспышка, мгновенная реакция на раздражитель. У Виталия было более получаса. Этого времени достаточно, чтобы эмоции остыли, а алкогольный туман рассеялся настолько, чтобы осознать происходящее. У него была физическая возможность просто уйти, выбросить пустую тару или остановиться. Но мужчина использовал эти 40 минут исключительно для того, чтобы обеспечить себя орудием расправы и вернуться на исходную позицию. Оказавшись снова у дома Анастасии, Виталий не стал подниматься на этаж. Он понимал, что в квартире его действия могут быть ограничены замкнутым пространством. Мужчина подошел к домофону и набрал номер. Когда девушка ответила, он попросил ее спуститься вниз. Голос в динамике звучал достаточно спокойно для того, чтобы Анастасия согласилась выйти. Это был не штурм квартиры, а приглашение. Металлическая дверь подъезда открылась, и Анастасия шагнула в душную темноту летнего вечера. Механизм ловушки, запущенный звонком домофона, захлопнулся. Она ожидала увидеть бывшего возлюбленного с сумками, возможно, услышать очередные упреки или попытку примирения. Но реальность оказалась иной. Виталий стоял всего в нескольких шагах. В руках у него не было вещей, собранных для переезда. Единственным предметом, который он держал, была открытая пластиковая емкость с мутной желтоватой жидкостью. Диалога как такового не состоялось. Следственные эксперименты и хронометраж событий показывают, что между появлением девушки на крыльце и вспышкой прошло ничтожно мало времени. Виталий не тратил секунды на объяснение. Он сделал резкое движение, выплескивая содержимое бутылки на стоящую перед ним девушку. Это не был случайный всплеск или неосторожное движение. Струя горючего ударила прицельно. Бензин обильно пропитал легкую ткань одежды, попал на волосы, лицо и шею. Холодная жидкость мгновенно сковала тело, а резкий удушливый запах паров заполнил все пространство между ними. В этот момент Анастасия, вероятно, осознала смертельную опасность, но физиология человека не способна опередить химическую реакцию. Виталий достал зажигалку. Позже, выстраивая линию защиты, он будет утверждать, что просто хотел напугать ее, что чиркнул колесиком механически, чтобы прикурить сигарету, и огонь перекинулся случайно. Однако криминалисты и физики опровергают версию о неудачной шутке. Бензин – летучее вещество. Вокруг облитого человека мгновенно образуется облако взрывоопасной паровоздушной смеси. Для воспламенения не нужно подносить огонь вплотную к ткани. Достаточно одной искры в радиусе поражения паров. Виталий нажал на клапан зажигалки. Искра сработала как детонатор. Воздух вокруг Анастасии воспламенился с характерным объемным хлопком. Это не было постепенное разгорание. Огонь охватил ее целиком за долю секунды, превратив в живой факел. Температура в эпицентре горения мгновенно подскочила до критических значений. Одежда из синтетики на девушке не просто загорелась, она начала плавиться, въедаясь в кожу раскаленной липкой массой. Шок от содеянного или рефлекторный испуг откинули Виталия назад. В момент вспышки он тоже получил ожоги кистей рук, так как находился в непосредственной близости к источнику огня. Но его травмы были несопоставимы с тем, что происходило с Анастасией. Пока девушка металась по асфальту, пытаясь сбить себя пламя, которое только сильнее раздувалось от движений, Виталий оставался на месте. Он не бросился тушить ее своим телом, не пытался накрыть курткой. Он просто смотрел, как уничтожается человек, которому он еще вчера клялся в любви. Те драгоценные секунды, когда пламя еще можно было сбить с минимальными последствиями, были упущены. Огонь делал свое дело быстро и необратимо, пожирая ткани и уничтожая будущее, пока двор не наполнился первыми криками ужаса. В кабинете районного отделения полиции, куда доставили Виталия, царила атмосфера тяжелого недоумения. Задержанный сидел перед следователем с забинтованными кистями рук, единственным физическим напоминанием о том аде, который он устроил час назад во дворе жилого дома. Поведение Чайковского разительно контрастировало с хаосом, оставленным на улице Лахтинской. Он не бился в истерике, не спрашивал о состоянии Анастасии, которую в этот момент врачи пытались вернуть с того света. Виталий был спокоен, сосредоточен и, казалось, больше всего озабочен собственной судьбой. На первом же допросе он начал выстраивать линию защиты, которая будет придерживаться вплоть до суда. Его версия событий звучала до абсурда цинично. Все произошедшее он назвал «несчастным случаем». Виталий охотно признал факт покупки бензина и то, что облил девушку, но категорически отрицал умысел на преступление. «Я просто хотел ее напугать», – монотонно повторял он под протокол. В его интерпретации реальности канистра с горючим была лишь инструментом психологического давления, способом удержать любимую женщину, которая посмела заявить о разрыве. Логика, которую Виталий транслировал следователям, раскрыла чудовищную деформацию его сознания. По его словам, он планировал разыграть спектакль, облить Анастасию, продемонстрировать готовность к радикальным мерам, а затем, воспользовавшись ее страхом и шоком, скрепить отношения. Вы только представьте. В его картине мира тотальное уничтожение и угроза жизни были валидными методами примирения. На вопрос о том, как именно возник огонь, если он не собирался убивать, Виталий ответил, что чиркнул зажигалкой случайно, на автомате, или же просто хотел пригрозить пламенем, но не рассчитал расстояние. Цинизм ситуации усугублялся тем, что, находясь в отделении, Виталий имел возможность узнать о прогнозах врачей, но его вопросы к сотрудникам полиции касались преимущественно юридических последствий. Он пытался выяснить, какая статья ему грозит и можно ли переквалифицировать дело на причинение тяжких телесных по неосторожности. Пока Анастасия умирала в реанимации, человек, превративший ее в живой факел, торговался законом, пытаясь минимизировать свою ответственность. Фраза «хотел напугать» стала лейтмотивом его показаний, попыткой свести жестокую казнь к неудачной бытовой ссоре, где жертва якобы пострадала из-за нелепой случайности, а не по воле палача. Спустя двое суток после трагедии, 4 июля, районный суд Запорожья стал эпицентром общественного внимания. Зал заседаний, обычно тихий и полупустой, едва вмещал количество журналистов и камер. Новость о живом факеле уже вышла за пределы областной хроники, став темой номер один в национальном эфире. Люди требовали увидеть лицо человека, способного сжечь свою невесту. Когда конвой ввел Виталия Чайковского в зал, он выглядел совсем не так, как на фотографиях в социальных сетях. Сутулившийся, прячущий взгляд, он сразу направился в аквариум, изолированный стеклянный бокс для подсудимых. Большую часть времени Виталий сидел, низко опустив голову и закрывая лицо ладонями, стараясь избежать прицелов объективов. Из-за стекла доносились всхлипывания. Он плакал, но слезы эти вызвали у присутствующих не сочувствие, а волну негодования. Было очевидно, что Чайковский оплакивает не умирающую в муках Анастасию, а свое разрушенное будущее. Позиция самого Виталия и его защиты поразила присутствующих цинизмом. Продолжая придерживаться версии о неудачной шутке и желании скрепить отношения, Чайковский просил суд не лишать его свободы. Сквозь слезы он обратился к судье с просьбой отпустить его под домашний арест. Свою просьбу он мотивировал желанием исправить ошибку. Виталий заявил, что хочет устроиться на работу, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение Анастасии. Это заявление прозвучало верхом лицемерия, учитывая, что до этого 28-летний мужчина жил за счет родителей и запрещал работать самой девушке. Судья, выслушав доводы сторон, не нашел оснований для мягкости. Аргументы защиты о случайном характере возгорания разбивались о факты подготовки преступления, поход на АЗС и покупку тары. Вердикт был оглашен быстро – 60 суток содержания под стражей в следственном изоляторе, никакого домашнего ареста, никаких шансов выйти на свободу в ближайшее время. Когда конвоиры выводили Чайковского из зала, он снова закрыл лицо. Его отправили в камеру СИЗО, где ему предстояло ждать окончания следствия. Тем временем в реанимации 5-й городской больницы продолжалась другая, куда более страшная битва. Пока Виталий привыкал к тюремным нарам и жаловался на судьбу, организм Анастасии, поддерживаемый лишь аппаратами, начал сдавать позиции. Время, отпущенное врачами, истекло. Борьба за жизнь Анастасии Ковалевой продлилась ровно 8 суток. Для медицины сам факт того, что девушка с такими повреждениями прожила больше недели, был на грани невозможного. Обычно при ожогах 90% поверхности тела летальный исход наступает в течение первых 24 часов. Но молодой организм сопротивлялся смерти с отчаянным упорством, давая ложную надежду родным и тысячам людей, которые следили за новостями. Врачи 5-й городской больницы Запорожья делали все, что позволяли современные протоколы. Были проведены консультации с ведущими специалистами страны. Рассматривалась возможность транспортировки в зарубежные клиники, в частности в Бостон. Однако состояние пациентки оставалось категорически нетранспортабельным. Любое перемещение, даже перекладывание на каталку, могло стать фатальным. Главной проблемой оставалась интоксикация. Продукты распада обгоревших тканей отравляли кровь, вызывая отказ внутренних органов. Почки и печень не справлялись с нагрузкой, несмотря на непрерывную терапию и процедуры гемодиализа. Операции по пересадке кожи, которые могли бы спасти ситуацию, были технически невыполнимы. У Анастасии просто не осталось здоровых участков собственного эпидермиса, которые можно было бы использовать как донорский материал для закрытия ран. Врачи боролись за каждый час, поддерживая работу сердца и легких аппаратами, но ресурсы биологической прочности иссякли. Кризис наступил 10 июля. Утром состояние Анастасии резко ухудшилось. Врачи зафиксировали первую остановку сердца. Реанимационной бригаде удалось запустить его, вырвав девушку смерти еще на несколько часов. Но организм был слишком истощен для продолжения борьбы. Во второй половине дня, около 16:30, сердце остановилось во второй раз. На этот раз реанимационные мероприятия не дали результаты. Медики констатировали смерть Анастасии Ковалевой. Ей было всего 22 года. 13 июля Запорожье прощалось с Анастасией. Траурная церемония стала финальной точкой в общественном восприятии этой трагедии. Из новостного повода история превратилась в коллективную скорбь. Проводить девушку в последний путь пришли сотни людей, не только родственники и друзья, но и совершенно незнакомые горожане, потрясенные жестокостью преступления. Гроб был закрытый. Огонь настолько обезобразил тело, что семья приняла решение не открывать крышку, чтобы в памяти близких Настя осталась такой, какой была на прижизненных фотографиях. Символизм момента был невыносим. Девушку похоронили в свадебном платье, которое положили сверху на закрытый гроб. Вместо свадебного марша звучал похоронный плач, а вместо ЗАГСа процессия двигалась к кладбищу. Вскоре после похорон дело было передано в суд для рассмотрения по существу. Начался долгий и изматывающий юридический процесс. Виталий Чайковский, осознав реальность угрозы пожизненного заключения, окончательно утвердил со своими адвокатами стратегию защиты. Она строилась на попытке переквалифицировать статью. Защита не отрицала сам факт поджога. Спорить с видеокамерами и чеками было бессмысленно. Их цель была иной – доказать отсутствие умысла на преступление. И главное – оспорить формулировку «особая жестокость». В зале суда развернулась циничная баталия за термины. Адвокаты настаивали, что Виталий находился в состоянии сильного душевного волнения, а смерть Анастасии стала трагической случайностью, результатом неосторожности. Сам обвиняемый, выступая из аквариума, твердил одно и то же. Он любил Настю, хотел лишь напугать, чтобы она не уходила, и якобы сам пытался ее потушить. Ожоги на его собственных руках предъявлялись суду как доказательство его попыток спасти жертву, хотя свидетели утверждали обратное – активных действий по спасению он не предпринимал. Прокурор методично разрушал линию защиты. Обвинение делало упор на страдания жертвы. Особая жестокость в данном случае заключалась не только в способе преступления, но и в том, что Анастасия оставалась в сознании, испытывая нечеловеческую боль. Экспертизы подтвердили, девушка понимала, что горит, и чувствовала каждую секунду этого процесса. Прокуратура была непреклонна. Человек, обливающий другого бензином и подносящий огонь, не может не осознавать неизбежность летального исхода. Это была казнь, а не ссора. Судьям предстояло решить, заслуживает ли Чайковский снисхождения, или он должен быть изолирован от общества навсегда. 11 сентября 2020 года, спустя год и два месяца после трагедии, в районном суде Запорожья прозвучал итоговый вердикт. Судейская коллегия провела в совещательной комнате несколько часов. Когда судья начал зачитывать приговор, стало ясно, что доводы защиты о неосторожности и желании напугать были полностью отвергнуты. Суд признал доказанным прямой умысел на преступление. Аргументы адвокатов о том, что Виталий якобы пытался потушить пламя, разбились о показания свидетелей и видеозаписи. Помощь оказывали посторонние люди, в то время как поджигатель бездействовал. Квалифицирующий признак «особая жестокость» также остался в силе. Суд учел невероятные физические страдания жертвы перед смертью. Однако, когда прозвучала финальная часть, в зале повисла тяжелая пауза. Суд не удовлетворил требования прокурора о пожизненном заключении. Виталия Чайковского приговорили к 15 годам лишения свободы. Судьи объяснили свою логику. Несмотря на тяжесть преступления, были учтены смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом. Главным аргументом защиты, формально не позволяющим применить высшую меру, стало наличие у Чайковского несовершеннолетнего ребенка от первого брака. Тот факт, что он практически не участвовал в воспитании сына, как отмечалось ранее, для буквы закона значения не имел, важен был сам факт отцовства. Кроме того, суд учел отсутствие судимости в прошлом, положительные характеристики и частичное признание вины. Эти бюрократические нюансы перевесили чашу весов, спасая подсудимого от пожизненной клетки. Также суд обязал Чайковского выплатить матери погибшей моральную компенсацию в размере 1 миллиона гривен, хотя Кристина заявляла иск на 2 миллиона. Реакция на приговор была полярной, но в то же время единодушно негативной. Виталий, услышав цифру 15, выглядел подавленным. Защита рассчитывала на более мягкую статью и меньший срок. Но настоящее отчаяние царило на другой стороне зала. Мать Анастасии не скрывала слез и гнева. Для нее 15 лет тюрьмы за мучительную смерть единственной дочери выглядели насмешкой над справедливостью. Согласно закону Савченко и правилам условно-досрочного освобождения, преступник теоретически может выйти на свободу еще достаточно молодым мужчиной, имея шанс начать жизнь заново, шанс которого он лишил Анастасию.